И потом у меня здесь дом и семья скоро будет. Ребенок ты, Мишка. Пойду я, пойду, а то сегодня мы с тобой поругаемся. Мозги тебе, что ли, перетряхнули вчера? Вроде не ты, а так, холодец на блюде. Нет, я уйду от греха. Проводить-то придешь? Дурак, я на трапе у тебя ключи заберу от озерной избушки. Пойду туда, натащу дров и буду неделю лежать, слушать пургу и думать. И найду смысл жизни, за неделю найду. Для избушки ты слабоват, Мишка, там в одиночку, а ты без людей не умеешь. Ну, ладно, до завтра. Я к Шикунову пойду проститься. Нет Шикунова, тихо сказала Надя из кухни. На мысу трактор с товаром под лед ушел. Он спасать улетел. А ты откуда? Я там работаю, на приемке пушнины. Ух! Передернулся Мишка. Ночью человека провел, даже это узнать поленился. Замерз ты там, что ли, в своей избе? Ушел я отсюда. Андрей открыл глаза. Окно было серым. Он медленно повернул голову и увидел Надю. Она сидела на раскладушке, уткнув подбородок в колени. Глаза ее были распахнуты прямо на него, но она, наверное, ничего не видела. «Ты не спишь?» «Нет», — коротко вздохнув, ответила она. «Сколько сейчас времени?» «Наверное, около 9». Далеко заработал авиационный мотор. Рев его наливался глухой мощью, потом сразу перешел на высокие ноты и стал стремительно приближаться. Домик затрясся, самолет пронесся низко над ним, и грохот быстро заглох. «Это борт на ледяной. Он всегда проходит над нашим домом», — сказала Надя. «Сейчас 9:30». Андрей встал, нашел на столе папиросы и спички, закурил, потом налил холодного кофе и подошел к окну. Отсюда хорошо было видно гряду сопок, замыкающих с севера котловину, где лежал поселок. Над белыми вершинами их торчали кекуры, а выше, в зеленоватом небе, неподвижно висело одинокое облако. Где-то за сопкой поднималось солнце, и лучи его подсвечивали облако розовым и синим. Неслышно подошла Надя и опустила ладони с переплетенными пальцами Андрею на плечо. «Я никогда не видела живых ежей», — сказала она. «А говорят, эти сопки похожи на них». «Да, похожи». «Сегодня улетишь?» «Сегодня, если будет погода». «Когда это облако, обычно день солнечный». «Облако-талисман. Посмотрим». Надя промолчала. Андрей осторожно освободился от ее рук, отошел, сел на тахту. «Беда-то какая!» — тихо сказал Андрей. «Где дом наш и хлеб?» «Что?» «Познакомиться нам с тобой было надо или на 2 года раньше, или, может, через... так, в 75-м». И опять Надя промолчала. Этот смутный и страшный день все же начался и медленно набирал силу. Облако в самом деле оказалось талисманом. Солнце висело над сопками, уже собираясь скатываться вниз. И последние его лучи плясали на снегу, и от них шли мириады брызг. В отделе перевозок плавал папиросный туман –